Русинов получил согласие руководства. Однако на предложение попутешествовать по родным местам Овега категорически отказался. «Обратного пути нет», — отчего-то разволновался он. «Мне определено идти на реку Ганга». «Кем определено?» — доверительно спросил Русинов. «Роком. Я Овега. Даже если совсем ослепну, пойду слепой». Он вытащил расческу и принялся расчесывать свои длинные волосы. «Скоро закроется дорога, и мне снова придется ждать 8 лет, а валькирия не впустит в свои чертоги, не обнажит передо мной своей прекрасной головы, не покажет чудных волос». «Кто она, валькирия?» Воспользовавшись печальной паузой, спросил Русинов. «Валькирия, вот». Он показал открытку с картиной Васильева «Валькирия над сраженным воином». «Или вот. Посмотри, как она прекрасна. Видишь, светит мечом». Овега поднес ему другую открытку, где была изображена русоволосая дева, иначе сказать невозможно, со свечой в заиндевелом зимнем окне. Картина называлась «Ожидание». «И я уже был изгоем», — вдруг признался Овега. «И больше не хочу. И потому повинуюсь року. Пусть уносит вода. Мне сейчас хорошо». «А если тебя отпустят, ты пойдешь на реку Ганг?» В глазах Овеги не появилось ни надежды, ни проблеска радости. Он снова стал спокоен, как сфинкс. «Повинуюсь року». «Но ты можешь пробыть в этих стенах до самой смерти!» — взорвался Русинов, что делать не следовало. «Ты же Овега! Ты знаешь пути! А это все умрет вместе с тобой, и ты не выполнишь своего предназначения!» Овега неожиданно улыбнулся, по-детски показывая белые молодые зубы. «Нет лучшей доли для Овеги умереть в пути. Карма изберет меня и обнажит голову, и осветит мечом дорогу. Я увижу свет сокровищ Варвар, самый чистый и сияющий свет. Пусть после смерти, но стану вещим». Загоревшиеся глаза вдруг вновь утеряли блеск и стали пронзительно голубыми, холодными, как прежде. После этого разговора, естественно, записанного на пленку, Русинова вызвали к руководству закрытым отделением и отобрали подписку о неразглашении любых сведений, касающихся Овеги, и как бы временно отстранили от работы, предоставив недельный отгул. Русинов снова засел в библиотеке, пытаясь отыскать хоть какие-то упоминания о сокровищах Варвар. Все это можно было отнести к бреду, но стройность и поэтика слов Овеги источали какую-то притягательную силу, захватывали воображение, как хорошая и впервые слышимая музыка. Чем больше он копался в литературе, дающий удивительно скудные знания существования древней арийской цивилизации, тем больше возбуждался интерес. Все авторы, словно сговорившись, не касались этой темы и упоминали как-то вскользь, воровато, с оглядкой. Отечественные источники, за исключением редких и сугубо научных, вообще не давали никакой информации. Все, и современные, и дореволюционные, странным образом замыкались на христианской либо ветхозаветной истории человечества, на западной и восточной цивилизациях, упорно обходя все, что связано с севером и древними арийскими народами. Лишь в одной тоненькой, как тетрадка, книжке Русинов нашел критическую статью на некую монографию какого-то серба Елачича, называемую «Север как родина человечества». Однако самой монографии, судя по каталогам, ни в одной библиотеке СССР не существовало. Это поразительное недоразумение он попытался прояснить через Кочергину. Та лишь грустно улыбнулась в ответ и еще раз предложила ему прийти к ней учиться. Сокровища Вар-Вар, случайно упомянутые Овегой, похоже, заинтересовали не только Русинова. Когда он вернулся после отгулов на работу, вдруг узнал, что Овеги в блоке нет, что госбезопасность забрала своего подопечного и теперь содержит где-то под собственным наблюдением. У Русинова подкатил ком к горлу. На душе стало пусто, и работа в спецотделении, престижная и интересная, неожиданно потеряла всякий смысл. Он не подозревал, что за эти месяцы так сильно привязался к своему пациенту, что он стал не просто человеком, а тем возбудителем сознания, который делал жизнь сверкающей и любопытной для молодого психиатра. В тот же день он написал заявление с просьбой вернуть его в отделение неврозов, однако руководство категорически отказало, и Русинов услышал много лестных слов о себе и своем профессионализме. «Вы, молодой человек, не представляете, что смогли вытянуть у этой чурки с глазами», — сказал ему заведующий. «Тут у нас такие чины побывали. Наш зверинец теперь в почете у Министерства здравоохранения. Я сейчас готовлю к печати монографию, третьим ее соавтором. Будете вы!» А Русинов неожиданно для себя успокоился и как бы мысленно повторил слова Овеги: «Повинуюсь Року». Предмета изучения не стало. Однако он словно заразился понятиями и символами, с которыми жил или в которых блудил Овега. Русинов ощущал, что прикасается к какой-то заповедной, может быть, запретной части мироздания, и ему начинает открываться новый и неожиданный смысл привычных вещей. От скудных исторических материалов он двинулся вглубь своего собственного русского языка, которым, как считал раньше, он владеет довольно хорошо. Даже поверхностное знакомство с санскритом вдруг отворило перед ним некую невидимую дверь, за которой каждое слово неожиданно обрело тайный, глубинный смысл, наполнилось неведомой очаровательной магией. Его потянуло писать стихи, потому что он начал любоваться каждым словом. Это была восхитительная детская радость, будто он заново научился говорить и понимать язык. Оказывается, и нужно-то было лишь слегка почистить слово, сдуть с него пыль веков, чужих наречий, неверного толкования, и оно начинает сиять, как жемчужина, освобожденная от серой, невзрачной раковины. Он нашел ключ в основе огромной толщи слов, которые означали обрядовую суть человеческой жизни от рождения до смерти. Было заключено всего три понятия — солнце, Ра, земля, Ар и божество, Рот. Язык сразу засветился и как бы озарил сознание. Тысячи раз он говорил, например, слово «красота» и никогда не вдумывался, из чего оно состоит, почему и в чем смысл его глубокого корня, неизменного на протяжении многих тысячелетий. А всего-то навсего в этом слове изначально жило солнце, свет, потому что нет на земле ничего прекраснее. Благодаря этому ключу Русинову стали открываться все слова. Их можно было петь. Можно было купаться в них, как в воде, дышать, как воздухом. Ра-дука.

2013 году. В деле была единственная фотография, сделанная в 22 году, на которой было изображено 9 человек, стоявших полукругом возле овального стола, заваленного бумагами. Пятеро были в комиссарских кожанках с оружием и четверо в цивильных костюмах, среди которых, судя по описи, вторым справа стоял Овега Соколов, молодой, но статный человек с длинными декадентскими волосами. Все они были молодыми, с характерным для того времени наивным выражением лиц и глаз, смотрящих в объектив. Это был состав экспедиции, отправленной в Карелию на поиск варяжских сокровищ. Стране требовалось золото для закупки паровозов в Швеции.